Через несколько минут вышел оттуда и Косолобов, подошел к окошку, нетерпеливо стукнул по нему, и тут же на глазах у мужчин миски с каши выползли обратно, но теперь в каждой миске таяло по большому граммов 50 куску желтого масла. Завтракали с чувством победы, словно настоящую битву выиграли. «А что ты с ней дальше будешь делать?» — спросил перед последней ложкой каши Добрынин. «А что с ей сделаешь?» — пожал плечами комендант. «Она ж баба!» Добрынин кивнул. Воплахов не понял, но задуматься не стал. Ему-то же очень нравилась горячая каша, ну а каша с маслом казалась ему каким-то чудом, знаком того, что эквапырисим помогает. И поэтому, ощущая приятное нежное тепло во рту, думал Воплахов о вечно живом эквапырисе, о его мудрости и доброте. Через несколько дней в их покои после обеда вошли комендант и пожилой широкоплечий мужик в высоких черных валенках, ватных штанах и толстенной ватной куртке. — Вот, знакомьтесь, — заговорил Косолобов, — это товарищ Куриловец. С ним до Москвы поедете. Народный контролер и уркуемец поздоровались с Куриловцем, пожали ему руку. И тут Добрынин понял, что мужик это действительно разноглазый. Кроме того, что он был косой, так еще и глаза имел разного цвета. Один зеленый, а второй карий. «Ну, тогда вечером отправляемся», — сказал разноглазый куриловец. «Мне нельзя долго стоять». «Ну, мы пойдем поедим, а я вас потом на состав отведу», — пообещал Косолобов, и они вышли. «Обрадовались». Добрынин вложил свои вещи в вещмешок, потом взял лежавшую на тумбочке вторую книжку «Детям Оленни», думал ее тоже сунуть туда, но помедлил, раскрыл на том месте, до которого прочитал, уселся снова на кровать и придвинулся к окну спиной, чтобы свет хорошо на раскрытые страницы падал. «Я еще полежу?» — полуспросил Воплахов. «Да поспи, я тебя разбужу, когда надо». А сам решил прочитать очередной рассказ. Рассказ этот назывался «Первое сомнение». Затаил Добрынин дыхание и стал читать. Дело было недалеко от деревни Кокошино, куда приехала на лето отдохнуть семья Ульяновых. Лето стояло теплое, пронизанное пением кузнечиков и других насекомых, прогретое добрыми солнечными лучами. Жили Ульяновы в большом деревянном доме с резными наличниками. На втором этаже спали дети, на первом родители. Дни летели быстро, счастливое детство было наполнено играми, прогулками, купанием и рыбной ловлей. Но все чаще юный Володя Ульянов задумывался о вещах более серьезных, чем игры, о законах природы, о жизни людей. Любил иногда, убежав тайком из дому от своих братьев и сестер, гулять по живописным окрестностям деревни. А особенно нравилось ему ходить вдоль железной дороги, которые время от времени проносились, наполняя воздух гудками и терпким запахом угольного дыма, сильные черные паровозы, тянувшие за собой то пассажирские вагоны, то товарный или военный состав. Так и в этот день Володя, убежав из дому, прогуливался вдоль железнодорожного полотна. Одет он был в матроску и в синие штанишки. Шел он так, размышляя, и вдруг видит, в одном месте рельс на стыке отошел. Это шел он вершка на три в сторону. Понял тут Володя, что если пройдет тут поезд, то обязательно авария случится. Решил он тогда стоять здесь и ждать, чтобы аварии не было. Хорошо, что дорога в этом месте была прямая, и никаких поворотов, из которых мог бы неожиданно выскочить поезд, не было. Ждал Володя, может быть, с полчаса, и вдруг слышит знакомый гудок. Стал он прямо между рельсов, снял с плеч матроску и стал ей махать. А паровоз приближается.